Глава 24. Четверг, 9 августа 2001. Ночь. 3 часа спустя Жаки ждал у меня въезда в Машав, сидя за рулем подозрительно новенькой белой Тойоты. Я сделал ему знак следовать за мной. Через 2 минуты мы остановились напротив дома Реувена Хайма, перегородив дорогу. «Что дальше?» — спросил Жаки, пересаживаясь ко мне в Бьюик. «Ждем». «Чего?» «Который час?» «1:15». «Он крестьянин, значит, встает около 5. Подождем до 4. «Кто крестьянин? И что мы будем делать в 4?» «Реувен Хайм». «И?» «Я хочу немножко на него надавить. Ты приволок меня сюда в полночь, чтобы надавить на кого-то в 4?» Я откинулся назад и постарался привести в порядок и превратить в слова мысли, которые последние 24 часа метались у меня в голове. Сначала искусственная кожа обивки приятно холодила мне затылок. Но через несколько секунд я уже перестал различать, где кончается моя голова и начинается спинка сиденья. «Ладно», — сказал я Жаки. «Давай я изложу тебе свою теорию. Если тебе покажется, что я говорю глупости, мы разворачиваемся и возвращаемся в Тель-Авив. Но если ты решишь, что в этом деле что-то есть, мы будем действовать, как я скажу. Тебе судить. Договорились?» Он развернулся спиной к дверце и внимательно на меня посмотрел. «Договорились», — наконец сказал он и медленно кивнул. Я сосредоточился и начал. «Итак, в данный момент мы все ищем серийного убийцу, который похитил 6 девочек. Каждой из них было по 9 лет. Все они исчезли утром 10 августа. Все росли в неполных семьях. Полиция и все, кто занимался расследованием этого дела, пришли к выводу, что речь идет об одном и том же человеке. Все, включая меня, предположили, что это так, и иначе быть не может». «Иначе быть не может», — эхом повторил мои слова Жаки. «Или может», — продолжил я. «Из 6 случаев только 5 сходятся во всех деталях. 5 девочек жили в многоэтажках, в людных кварталах. Их матери во время похищения были дома. Только в 1 случае девочка была похищена из частного дома, пока ее мать ходила в магазин. В 5 случаях очевидно, что убийца следил за своими жертвами в течение нескольких дней, чтобы выяснить их привычки. А в 1 он не мог этого сделать, потому что в маленьком Машаве любой незнакомец как на ладони. В 5 случаях матери состояли в ассоциации помощи матерям-одиночкам, а в 1 мать даже не слышала о такой организации. В 5 случаях девочек сажали в машину, которая тут же исчезала с места преступления, а в 6 это было исключено, потому что на въезде в Машав проводились дорожные работы, и ремонтники заметили бы похитителя. В 5 случаях не было никаких следов насилия, а в 6 на детской горке возле дома нашли следы детской крови. В 5 случаях у нас есть 1 девочка, которая, скорее всего, еще жива, и 4 тела, найденные в песках Ришон Лециона, и только в 1 случае тело так и не обнаружено. Ты знаешь, что все это означает?» Он задумывался и молчал так долго, что я уже усомнился, что дождусь от него ответа. Когда он заговорил, в его голосе звучали ноты растерянности и недоверия. «Это означает, что орудовал не 1 человек, что у нас не 1 убийца, а 2. В этом и состоит моя теория. Но почему? В этом нет никакой логики. Я не знаю. Может быть, 2-й убийца случайно услышал о 1-м похищении и решил его сымитировать. Может быть, он прочитал об исчезновении Дафны в газетах, в свое время о нем много писали. В профессиональной литературе полно примеров убийц-подражателей. Он знал, что 1-е похищение собьет нас с толку и в крайнем случае послужит ему ширмой. Сам подумай. Если бы его схватили, ему всего лишь пришлось бы доказать, что он никак не связан с 1-м убийством, что автоматически выводило его из круга подозреваемых. То же самое произошло у меня с Реувеном. Я знал, что он не мог похитить Яару, и поэтому заключил, что он никак не связан с исчезновением Дафны. Мы рассматривали серию убийств, а не серию убийц. А почему подражатель не воспроизвел убийство во всех деталях? Это невозможно. Есть огромная разница между спланированным похищением и случайным убийством. Попытайся он проникнуть в частные дома в маленьких селениях, его тут же схватили бы. Поэтому он воспроизвел те подробности, которые в достаточной степени напоминали первое похищение, и не стал воспроизводить те, которые могли представлять для него опасность. Кстати, до сих пор у него все шло гладко. Тогда что мы здесь делаем? Это шестая загадка. Здесь Дафна Айзнер, дочь Аталии Айзнер, в которую Реувен влюблен. Поначалу я снял с него подозрения, потому что во время похищения дочери Агари он был в Турции. Но если существуют два убийцы, он, по-видимому, первый. У него был мотив, была возможность, он был знаком с жертвой. Полный набор. Ты уверен, что в тот день он был в Машеве? Да. Когда в то злосчастное утро Аталия возвращалась домой, единственным, кто встретился ей на пути, был Реувен. А почему его сразу не поймали? Следователь, который вел это дело, его зовут Мубарак, и сейчас он уже на пенсии, не знал, что Реувен влюблен в Аталию. Он думал, что это просто сердобольный сосед. Но почему мать ничего не рассказала полиции? А что она могла рассказать? Реувен и девочка прекрасно ладили между собой. Она и подумать не могла, что он способен причинить ей вред. Я почти уверен, что это было непреднамеренное убийство. Может быть, он с ней играл. Она упала с горки и разбилась. А Реувен испугался и спрятал тело, чтобы Аталия на него не обозлилась. Он не то чтобы светоч разума. Но это не дает ответа на вопрос, кто второй убийца. Не дает. И что нам делать? Как я и сказал, надавить на Реувена. Он в задумчивости нахмурил брови, но решил прекратить меня расспрашивать. «Я смотаюсь в город за кофе», — заявил он. «Если что, звони». Я пытался изобрести причину, которая помешала бы ему осуществить этот план. Но кроме того, что мне не хотелось оставаться одному, в голову ничего не приходило. Он вышел из машины, мягко захлопнул дверцу, и его «Тойота» исчезла в ночи. Через 40 минут он вернулся с полным термосом черного кофе без сахара, отвратительного на вкус и с плавающей в нем гущей, но содержащего достаточно кофеина, чтобы даже Ариэль Шарон пробежал 100-метровку меньше, чем за 9 секунд. Мы сидели, пили кофе и говорили о том, о чем могут говорить двое мужчин, запертых в тесном пространстве и не имеющих возможности двигаться. Через некоторое время даже самые замкнутые люди проникаются осознанием того, что есть чувства более глубокие, чем желание спать. Помнится, когда я работал в Бейершеве, мы с Чиком провели 6 часов в засаде, выслеживая одного наркодиллера-бедуина. Когда мы его взяли, бедуин удивленно посмотрел на Чика и спросил: «Уважаемый, почему ты плачешь?» На что тот на полном серьезе ему ответил: «Потому что мой отец умер 2 года назад, но мне все не хватало времени об этом подумать». В половине четвертого я в 20-й раз посмотрел на часы. В маленьком квадратике рядом с цифрой 3 роковая дата — 10 августа. Я взял телефон, позвонил в справочную и узнал номер телефона Реувена. Затем достал из бардачка устройство размером с почтовую марку и подсоединил к телефону. Эта штука, производимая фирмой eGadget, стоит $49.99 без НДС и способна менять ваш голос до неузнаваемости. Сняв трубку, Реувен услышит шепот молодой женщины. Моих познаний в психологии хватало, чтобы предположить, что женщины вызывают в нем меньшую неприязнь, чем мужчины. Следовательно, мои усилия оправдаются. Я набрал номер. В Машаве стояла такая тишина, что мы слышали, как у него в доме зазвонил телефон. На 10-м звонке он ответил: «А?» Я зашептал, стараясь избегать излишней театральности: «Они знают, где девочка». «Что?» «Они придут за ней утром, и Аталия узнает, что это ты». «Кто это?» «Она больше никогда не захочет тебя видеть. Скорее убери оттуда девочку. У тебя мало времени. Аталия будет очень сердиться». Я нажал отбой и протянул телефон Жаки. Видок у него был как у человека, которому очень хочется писать, а он захлопнул дверь квартиры, забыв взять ключи. Если он выйдет со двора, я прослежу за ним до того места, где он ее закопал. Как только он меня засечет, включай фары и звони Кравицу. Может, лучше сразу ему позвонить? Вместо ответа я проскользнул в густые кусты, окружающие дом. Через 5 минут появился Рювен. В темноте он казался неуклюжим, как крестоносец в доспехах, несущий на плече большой двуручный меч. Только после того, как он опустил его и начал копать под сосной слева от калитки, я понял, что это не меч, а лопата. Я дал ему немного попотеть. Когда он задышал чаще, я сделал 3 шага к нему. В ту же секунду Жаки врубил дальний свет. Рювен повернулся, увидел меня, прорычал что-то нечленораздельное и замахнулся лопатой. Я отступил на 1/4 шага назад, и когда она вонзилась в землю, поставил ногу на ее черенок и навалился всем телом, чтобы вырвать лопату у него из рук. Лицо великана исказило гримаса боли. Мы стояли неподвижно, с опаской приглядываясь друг к другу. «Зачем ты убил ее, Рювен?» — спросил я. Мой голос эхом разнесся по пустому двору. «Что она тебе сделала?» Он в замешательстве смотрел на свои оцарапанные ладони. «Я не нарочно», — сказал он. «Я пришел попросить ее, чтобы она поговорила с Талией, чтобы уговорила ее выйти за меня замуж, а она рассмеялась. Побежала, взобралась на горку на самый верх и сказала, что скоро ее папа приедет из Южной Африки и побьет меня. Я рассердился». Он замолчал, как будто это все объясняло. «И что ты сделал?» «Я дал ей подзатыльник, чтобы она перестала смеяться. Когда я был маленьким, отец все время давал мне подзатыльники». «Она упала?» «Она упала. Из головы у нее текла кровь. Она заплакала и стала кричать. Она кричала, что все расскажет матери, и мать перестанет со мной разговаривать и запретит мне к ним приходить. Я велел ей замолчать, но она продолжала кричать. Я не люблю, когда кричат». «Поэтому ты ее убил? Потому что не любишь, когда кричат?» «Дурак! Говорю же, я это не нарочно. Я зажал ей рот, схватил ее, как теленка, когда он брыкается, а у нее сломалась шея». По его тону можно было подумать, что во всем была виновата девочка. «И тогда ты закопал ее, чтобы Аталия ничего не узнала, а сам присоединился к поискам». Он вдруг насторожился. «Ты все расскажешь Талии», — выдохнул он и пошел на меня. «Ты хочешь все рассказать Талии, чтобы она была твоей? Ты ничего ей не расскажешь». В качестве производителя адреналина страх даст 100 очков вперед злости. Он не успел и дернуться, как я схватил лопату, сделал обманное движение, как будто метил ему в голову, и, описав ею идеальный полукруг, саданул ему по колену. Он охнул и осел на землю. Не теряя времени, я подскочил к нему и провел мощный хук справа. Я почувствовал, как под моим кулаком у него треснула скула, и отпрыгнул назад, чтобы оценить нанесенный противнику ущерб. Но тут он встал. Он не должен был встать. Весь мой опыт говорил мне, что это невозможно. Я провел достаточно времени на ринге, чтобы знать, если кто-то получает удар в лицо силой в 100 килограммов, то кто бы это ни был, он может только лежать на спине с закрытыми глазами и размышлять об альтернативных формах жизни. С чувством, близким к отчаянию, я беспомощно наблюдал, как он трясет своей огромной башкой, утирает кровь из раны на виске и надвигается на меня. Он выбросил в мою сторону кулак, потом еще раз, но я уклонился от обоих ударов. Конечно, в ногах у меня уже нет было резвости, но по сравнению с ним я был быстр, как ящерица. Я врезал ему с левой в печень, а мыском ботинка заехал по внутренней стороне бедра, стараясь попасть в то место, куда раньше ударил лопатой. Он продолжал идти вперед, но уже медленнее. Одним ударом одолеть Рювена было невозможно, но я надеялся на кумулятивный эффект от боли. За свою мерзкую жизнь он привык, что все от него удирают. Он никогда ни с кем не дрался дольше нескольких минут. Мне надо было продержаться. Я осторожно кружил рядом, отвлекая легкими ударами правой рукой, а левой целясь ему в печень. Каждый раз, когда в моем поле зрения возникала его раненая нога, я наносил по ней удар. Через 10 минут такой пляски я вспотел, как портовый грузчик, но и его легкие свистели от напряжения, и я надеялся, что ему еще хуже, чем мне. На мгновение я потерял осторожность, и он шарахнул мне открытой ладонью по голове. По ощущениям, это походило на то, как если бы участники Тель-Авивского марафона тысячами ног пробежали у меня по черепу. Но каким-то образом я умудрился устоять на ногах. «Тварь», — сказал я, только чтобы убедить себя, что я еще жив. «Тварь, которая убивает маленьких девочек». Он поднял глаза на мой голос, и я вошел ему локтем в горло, прямо в выпирающий кадык. Его лицо посинело, как лакмусовая бумажка на уроке химии, и он рухнул лицом в песок. Я стоял над ним, с трудом переводя дыхание, а потом решил проверить, не слишком ли он пострадал, и сделал это единственным знакомым мне способом. Из последних сил врезал ему ногой в голову. Потом сел рядом и стал дожидаться приезда полиции.